Передам совету матриархов, они решат, как нам быть дальше. Ваше расследование завершено, Спектр, вот последний денежный транш. Жаль, конечно, что ей удалось уйти, но это объясняет, как ей удалось скрываться от вас все это время. Видимо, она целенаправленно попросилась ко мне в команду, чтобы контролировать расследование. Как Хани узнала, кому вы поручили расследование? Ведь когда мы с ней встретились, я еще не была Спектром. Возможно, она предугадала наш выбор. Человек, да к тому же и Спектр. Какое ему будет дело до неведомых ордат Якши? Пожала плечами Тивас. И еще советник, незаметно замялась Шепард. В самом конце мы выяснили, что Хани имеет следы искусственной генетической модификации. Вот отчет нашего бортового доктора и соответствующие выводы. Интересно, клон? Занимательно. К тому же, Хани не просто информатор серого посредника, она его ближайший помощник. Что? Хани-то и ведь одновременно глава гетов и первый помощник серого посредника. Да, советник, кивнула Джейн. Повторюсь, мы поняли все слишком поздно. Ее связь с синдикатом, что-нибудь еще так же поздно выяснилось по этому поводу? Нет, ничего нового мы не узнали. Это пока что, пообещала Тивас неизвестно кому. Совет матриархов теперь не оставит меня, да и вас тоже, Спектр, в покое. Как закончите с Сарином? Получите новое задание и угадайте какое. Найти Хани, скривила губы Шепард. Не просто найти, а притащить ее на Тиссию. И как вы себе это представляете? Вскинулась Джейн. У нее же целый флот гетов за плечами, да и связи посредников добавок ко всему. Судя по ее поведению, она склонна к авантюрам и предпочитает работать в одиночку, а также использовать всех вслепую. Сыграйте на этом и найдите ее. Начну подготовку уже сейчас, успокоила ее Джейн. Перед тем, как мы закончим, проверьте свою команду, Шепард. Не могла ли Хани завербовать кого-нибудь? Это бы могло объяснить, как она сумела вызвать флот на помощь. Приму к сведению, советник. Разговор закончился, и Шепард осталась одна в радиорубке. Блеск. Искать черную кошку в темном помещении, особенно если ее там нет. Шепард мысленно перечислила состав команды. Или есть капитан. К Шепард подошел помощник Присли. Вот что мы нашли. Мужчина протянул ей юник. Нашли у вас в кровати, мэм, такой же модели, как у Хани. Вы его включали? Никак нет, он заблокирован. Только проверили, не является ли он пассивным передающим устройством типа маяка. И результат? Нет, не является. Обычный инструмент Рон. Теперь понятно, почему она стремилась в мою каюту. Что-нибудь еще нашли? Да, инженеры нашли мощный маячок в инженерном отсеке. Прошу заметить, маяк имеет кварианскую конструкцию. Подозреваешь, Тали? Разве это не очевидно? Как раз таки очевидно, вздохнула Шепард. Даже слишком. А может быть, это было специально, чтобы отвести подозрения от кварианки? Не знаю, Присли, не знаю. Ладно, спасибо за службу. Дальше я сама. Лера Тессони, могла ли она и Хани работать заодно? Ведь Тэвид целенаправленно интересовалась моими отношениями с Лерой. Связующий элемент, матриарх Бенезе. Да к тому же, первым делом, куда мы полетели, был Тирум. А когда мы посадили хранителя в карцер, именно Тессони пошла относить еду. Специально инсценировали конфликт, чтобы пришла лично я. А почему Лера не связалась через инструментрон с флотом? Хани не до конца ей доверяла. Тализера, кварианка, которая была принята в команду одновременно с Хани. Связующая, симпатия к кварианской расе, ведь только Хани называла Тали полным именем. Тализера вас Нормандия Нарая. Хотя такие сантименты для столь серьезного игрока, как хранитель, опасны. Тогда что же, может быть, отец Тали, он же адмирал в мигрирующем флоте. Вот Хани и пообещала ему вернуть Раннах, а за это она попросила Тали помощь. Идеальная завязка, кварианцы пойдут на все, чтобы вернуть потерянный дом. Рекс притворяется тупым наемником, но на самом деле это не так. Мог ли он быть агентом Хани или серого посредника? Ведь его я приняла в команду в тот же день с остальными. Привязался ко мне в СБЦ, отдал деньги за Фиста, который, как сказал Гарус, был агентом посредника. Связующее, лекарство от генофага, ради этого каждый краган готов рвать и метать по команде. К тому же, Хани как-то обмолвилась, что у Сарина есть наработки в области лекарства. А откуда ей это было известно, какие у него успехи? Гарус Вакариан, следователь из СБЦ, причем отличный следователь, с ограниченными ресурсами сумел выйти на Сарина. Вот он мог тихо и незаметно пронести маяк и уник. Но где связь между ним и Хани? Не вижу, по крайней мере сейчас, но он что-то говорил про мать, Эшли Уильямс, выживший сержант из 212-го батальона сил обороны Иденпрейма, что ей могла пообещать Хани, возможность смыть пятно позора за сдачу колонии турианцам ее дедом во время войны первого контакта, вполне, ведь я уже написала в штаб Альянса письмо с просьбой о награждении и повышении дальше по службе, а там мало ли куда может ее закинуть, нет, как-то слабо верится, а может быть, геты по приказу Хани, пощадили ее во время атаки на Иденпрейм, ведь весь ее батальон погиб, а она нет, наверное, сначала она спасла Эшли, а затем сулила ей повышением и обещаниями очистить ее семью от клейма, маловероятно, но вполне возможно, неизвестно как сильно гнетет Эшли слава ее деда, юстициар Самара, Хани могла зацепить ее давно похищенными детьми, тут и думать нечего. Шантаж наверняка не чужд такой стерви, как Хани. Да, да еще и ушла за Хани на флот гетов. Письмо тоже инсценировка, вполне. Пронести маяк и уник, для того спеца как Самара запросто. Ну так кто из них работает на Хани? А может быть все они ее агенты, а я дура их не вижу? Да нет, это уже пахнет паранойей. А если Хани просто подкупила кого-то из экипажа Норманди, наверняка у нее достаточно денег, чтобы самый стойкий офицер заколебался. Хотя как он мог бы пронести инструмент Ронка мне в каюту, а если предателей нет, их и не сделала все сама, без чьей-либо помощи. Дьявол, все равно нужно быть настороже, не хочется получить удар ножом в спину. Я убью эту суку. Тали готовилась ко сну, как к ней на инструмент Рон пришло сообщение от серого посредника. Увидев его, кварианка пулей вылетела из каюты и унеслась в трюм. Убедившись, что ее никто не заметил, она открыла письмо. «Привет, Тали. Как поживает команда? Это ты, Хани? Это имеет значение? Да, ты работаешь на гетов. Или они на меня?» Не задумывалась. «Гетов нельзя подчинить. Ты часто пользуешься восклицательными знаками. Не кричи так. И да ты права, гетов нельзя подчинить. Зато их можно повести за собой. Чушь. Ты глупая или ананас? Что такое ананас? Понятно. Ты что ли не видела, как я командовала гетами? Видела. Ну... Тогда что за глупые вопросы? Я сделала то, что не смог твой народ 3 века назад. Что ты сделала? Поговорила с ними и согласилась. Согласилась с чем? Что у гетов есть душа. Ты все еще здесь? Ау, да, я тут. Ты не понимаешь. Еще как понимаю. Но об этом ты потом сама поговоришь с гетами. Я интересовалась, как там команда. Все немного на нервах. Передавай им привет. Ага, обязательно передам, а потом отправлюсь в карцер. Прям как ты. Если потом сможешь отправить сообщение, то я обязательно тебя заберу. А теперь будь умницей и сообщи мне, когда вы полетите к Мюри-транслятору. С чего бы мне соглашаться? Для начала, вот первый транш. К Тали на счет добавилась сумма с приятным количеством ноликов. Этого хватит купить какой-нибудь крейсер. Тебе меня так просто не купить. Хах, я знаю, потому вот, координаты с залежами нулевого элемента. Там, конечно, немного... Но для начала пойдет, и помни, это для флота, а я знаю, что сейчас ваши запасы топлива подходят к нулю и встать на прикол вам негде. Хей, не пропадай так надолго, я скажу, когда мы направимся к Мюри-транслятору. Тали резко отключила инструментрон, затем она села в темном углу и, прижав колени к груди, заплакала. Прости, Шепард, перевалочная база первой флотилии первого флота. На платформе стояли 2 девушки, судя по их движениям. Они кого-то ждут и сильно нервничают. Вскоре на платформу прибывает небольшой транспортный челнок и оттуда выходят 2 фигуры. Девушки сразу же бросаются на шею одной из них. Повисев на своей жертве вдоволь, они отходят от нее на шаг, давая себя осмотреть. «Ну как мы тебе, мам?» – спросила Фалери. «Круто смотримся?» «Да, очень». Самара кое-как выдавила из себя. «Вы сильно изменились». «Ну еще бы», – Рила украдкой усмехнулась. «После всего пережитого нельзя не измениться. Мне о стольком хотелось с вами поговорить», — сказала Самара. «А сейчас в голове абсолютно пусто. Слова словно ветром сдуло. Раз так, тогда первой начну я», — улыбнулась Рила. «Я хочу тебя с кое-кем познакомить». Она отлучилась куда-то недалеко и затем вернулась, ведя за руку 2 Изари. Дева Изари была одета в яркий спортивный костюм, а Изари постарше была в форме офицера ВКС. «Познакомься, это Лорани Наэльтер. Для вас просто Лара», — кивнул офицер. «А это», — продолжила Рила, — «Лунаэль Аэльтер, наша дочь. Ты стала бабушкой, мама. Здравствуй, бабушка», — смущенно произнесла Лунаэль. Она была чуть-чуть ниже Самары, имела крепкое тело, а глаза были небесно-голубого цвета. «Здравствуй», в который раз за сутки, Самара пыталась отойти от шока. «Какая ты у нас красавица!» Юстициар аккуратно обняла Луну. «Почему вы скрыли от меня такое сокровище?» Самара посмотрела на своих дочерей. «А сколько тебе лет?» «Мне 78». Девушка смутилась еще сильней. «Прости, что не сказала раньше». Потерла шею Рила. Боялась, что письмо может не дойти до адресата. «Понимаю». Самара наконец-то отпустила новообретенную внучку. «Думаю, нам многое предстоит обсудить». «Да», согласилась Лара. «Пройдемте ко мне в квартиру, у нас с Рилой все готово. Как тебе, внучка?» Я развалилась в мягком диване и, закинув ногу на ногу, я отпила из стакана с виски. «Вот ее досье», протянула Самаре датапад. «Курсант школы командиров младшего звена», медленно читала юстициар. «Оценки по основным предметам. Отлично, отлично и снова отлично. Биотические способности. Выше нормы рекомендуется перевести в корпус подготовки для офицеров среднего звена». Самара шумно выдохнула, затем отложила датапад и плеснула себе виски. Выпив два полных стакана, ее перестало колотить. «Она меня приятно удивила. Твои гены». Я улыбнулась в стакан. «И каково это быть бабушкой? Не так, как я себе представляла». Она села рядом со мной и откинула голову на спинку дивана. «А если по-честному, то никак не представляла. После того, как узнала, что мои дочери, это уже в далеком прошлом, беспардонно прервала я ее. Они здоровы, свободны и больше не являются изгоями общества». «Свободны?» Самара посмотрела мне в глаза. «Так отпусти их, пожалуйста». Я убрала пустой стакан на пол. «Забери их и уходи, если, конечно, они согласятся уйти». «Не согласятся». Самара вернула голову в прежнее положение. «Им тут все нравится, у них все есть, любимое дело, уважение коллег, авторитет. А в пространстве цитадели, им там ловить нечего. Чем займешься теперь?» Поинтересовалась я у засыпающего юстициара. «Посвящу остаток своей жизни детям и внучке». «Ох как!» – улыбнулась я. «Достойный выход на пенсию. Но только после того, как закончу одно дело». «Понятно», – хмыкнула я. «Мирала?» «Да. И я хотела бы попросить тебя о помощи. Вот место, где ее в последний раз видели. Протягиваю ей карту памяти. Все заметки и улики здесь же. Транспорт, деньги и оружие получишь перед отлетом. Если появятся проблемы с представителями закона, сразу пиши мне, я все разрулю. С остальным, надеюсь, ты сама справишься». «Справлюсь», — она приняла карту из моих рук. «Я так понимаю, ты делаешь это не просто так?» «Тут ты права», — я поежилась на месте. «Через года два, наверное, я кое о чем тебя попрошу и надеюсь, ты мне в этом не откажешь, если это не будет противоречить кодексу». Самара сразу меня предупредила. «Не волнуйся, дело будет благородным». «Что за дело?» «Спасти галактику». Пожалуй, я плечами. «Какая банальность?» «Верно. Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. Здравствуй, королева». Я вошла в рой Рахни, который находился в искусственных пещерах планеты. Солдаты Рахни сначала не хотели меня пускать, шипели там чего-то, преграждали путь. Но внезапно, словно по команде, они расступились, образуя некий свободный коридор, по которому я и пошла. «Здравствуй, старшая царица!» В моей голове раздался ее голос. «Старшая царица!» — удивилась я. «С чего бы такие почести? Твои воины спасли меня, твои стальные рабочие подарили мне и моим детям новый дом, а главное, ты подарила мне надежду. И если я королева, то ты царица своего роя». «Ладно», — улыбнулась я, — «не буду отрицать, мне приятно, как ты меня величаешь. Я чего пришла, то у меня к тебе разговор. Я внимательно тебя слушаю». Королева Рахни подошла ко мне поближе, а я, не скрывая своего любопытства, стала ее рассматривать. «Жнецы приближаются, эти враги жаждут нашей смерти. Спрятаться от них невозможно, необходимо дать им бой. Я готова их встретить, мои союзники готовы к бою, но нас все равно мало. И ты желаешь, чтобы я присоединилась к тебе?» «Да, я не вправе просить тебя посылать твоих детей в бой, но хотя бы пусть они помогут нам на верфях, в ремонте и постройке кораблей. Мой рой еще слишком мал». Королева стала ходить вокруг меня, не сводя при этом своих сетчатых глаз, «и я не могу отправить их в бой. Тут твоя правда, царица, но помощь в строительстве они будут способны. Это самое меньшее, что я могу сделать для тебя. Этого будет достаточно», — я кивнула ей, — «и у меня будет маленькая просьба. Пусть они построят специально для меня небольшой корабль Рахни. Я прикажу им заняться постройкой в сей же час. До свидания, Королева, я сделала реверанс и стала уходить. До встречи, старшая царица. День Д. Прямой ретранслятор до цитадели. Первый флот в полном составе собрался для финального прыжка к славе. Первыми идут корабли первой флотилии, они будут в качестве ударной флотилии. Их крейсеры таранными ударами проложат дорогу остальным. Следом за ними прыгают жнецы, я и собранный коллега-перебежчик. Мы вдвоем должны перехватить Назару до того, как он войдет в прикосновение с башней Совета Цитадели. В арьергарде идут вторые и третьи флотилии. Их задачей станет окружение и уничтожение флота гетов, еретиков. Все приведено в боевую готовность и вся мощь флота готова сорваться в предстоящее пекло. Мы проскочили миритранслятор, Тали. Вот и все, господа, начало говорить адмирал флота Ранинкаэль Баэль, ее спокойный и уверенный голос слышит весь флот. От нашего агента поступил сигнал, геты-еретики вот-вот попадут в расставленный нами капкан. Сегодня мы покажем всей галактике, чего стоят наша армия и флот. Мы станем теми, с кем Совет Цитадели будет считаться как с равными. Сегодня начнется наш путь защитников галактики. Ретранслятор на мгновение потух, Назар отключил все ретрансляторы, ведущие в Цитадель, но я включил их и вся армада устремилась вперед. «Капитан!» – прокричала одна из Азари, что была на мостике дредноута «Путь предназначения». «Фиксирую приближение множественных целей. Это корабли. Подкрепление?» – подскочила к ней капитан. «Никак нет, мэм. Сигнатура кораблей неизвестна, это еще что такое?» Кто-то выкрикнул, вскакивая со своего места. «Дредноуты, так много, да их тут целый флот, не меньше, это геты», выдохнул первый помощник капитана дредноута, распознав, что за корабли выскочили из ниоткуда. «Те же корабли, что были на Иден Прайм, подтверждаю, сигнатура схожа, нам конец», в панике прокричал вахтенный. «Отставить панику», рыкнула капитан. «Еще не все потеряно, мы выдержим». «Командир!» – подбежала связистка. «Неизвестные корабли выходят на связь». Все в командирской рубке уставились на своего капитана, ожидая, что она скажет. «Так подключай давай». Когда на экране появилось изображение, Азари от удивления широко распахнула глаза. «Путь предназначения. Вы меня слышите?» «Прием. Ответьте». Зеленокожая Азари, одетая в форму неизвестных ВКС, требовала ответить. «Это путь предназначения». Капитан дредноута наконец-то взял себя в руки. «Слышим вас четко и ясно. Отлично. Тогда слушайте меня внимательно. Мой флот вас прикроет. Немедля перебросьте всю энергию на кинетические щиты и отступайте. Сейчас мы начнем сближение с флотом гетов и разорвем их на куски. Как поняли, неизвестный корабль – это путь предназначения. Вас поняли. Задайте им жару». Когда разговор окончился, капитан стал отдавать приказы. «Всю свободную энергию на передние щиты, отходим. Полный реверс. Есть энергию на передние щиты. Есть полный реверс». Корабли неизвестного флота стали стремительно приближаться к месту боя. Дредноуты, походя уничтожая, а иногда и вовсе игнорируя мелкие корабли, стали теснить флот гетов. От концентрированного огня орудий главного калибра, корабли вспыхивали, словно наполненные газом шарики. Со временем, давление на путь предназначения заметно ослабло, геты переключились на неожиданных гостей. «Вот это да!» – ошеломленно выдохнул один из офицеров. «Какая мощь!» – чуть ли не выкрикнул Азари. «Валите их! Пусть, поджав хвост, бегут в свою вуаль Персея!» – радовалась другая. «Капитан, к гетам приближается подкрепление. Сканеры говорят, что он огромен, на четверть длиннее их флагмана. Связь с флотом. Предупредите их. Есть предупредить». Связист ринулся к переговорному устройству. «Неизвестный корабль, капитан». Дредноут гетов вышел из туннеля ретранслятора. «А богиня, это точно корабль, капитан». «Да что опять, еще два таких же корабля вышли в тылу у построения адмирала. Это ловушка». Но все пошло не так, как предполагал капитан самого огромного дредноута флота Цитадели. Вместо того, чтобы напасть на флот неизвестного адмирала, два огромных судна устремились на перехват своего собрата. Обменявшись встречающей серией выстрелов, они вцепились друг в друга своими огромными клешнями, словно борцы-кальмары, что недавно покинули океан. Они били друг друга с такой силой, что казалось, звуки схватки были слышны сквозь вакуум космоса. «Из каких глубин вылезли эти титаны?» – обратился Старпом к своему капитану. Тем временем на саму цитадель с десантных кораблей высадились сотни десантных челноков. Геты-десантники под командованием Изари вступили в бой с гетами Назары. Вокруг башни совета разразился страшный бой. Все свободное пространство заполнились выстрелами и взрывами. В горячке боя стали гибнуть гражданские, несмотря на то, что Изари пытались вывести их из зоны боевых действий. В этот момент из канала вылетел Мака. Пролетев несколько метров, он врезался в стену, недалеко от позиции наступающих Изари. К перевернутому транспорту подбежал отряд гетов, и они помогли экипажу выбраться из машины. «Командир Шепард», к женщине подошла Изари. «Да, это я», нахмурилась Джейн. «Сарин внутри башни Совета Цитадели. У нас был приказ дождаться вас здесь и помочь в штурме». «Кто приказал?» «Хранитель Ник. Это был его приказ. Откуда ей было известно, что канал выкинет нас именно здесь?» «Хранитель знает все, командир». Рядом прогремел взрыв. «Нужно торопиться. Мы сами справимся с Сарином», перекрикивая шум боя, сказала Шепард. «Хранитель предвидел это. Геты подтащили пару ящиков. Тут тяжелое оружие. Берите, не стесняйтесь». Изари увела своих бойцов в атаку. «Хани», сплюнул Кайден. «Она все знала с самого начала. Разговоры потом», прервала его Джейн. «Берем пушки и вперед. Адмирал Хакет». Ретранслятор вновь заработал. «Приказ всему пятому флоту, вперед». Крейсера Альянса систем появились в самом конце, когда флот гетов практически полностью был уничтожен. Неизвестные дредноуты крейсера добивали догорающие корабли гетов. Лишь перед путем предназначения было относительно чистое пространство, в котором, не двигаясь, находились три поистине огромных корабля. «Ты проиграл», — злорадствовал я над поверженным противником. «Все только начинается», — сказал Назара. «Ты знаешь, это начало конца. Я видел ваш конец, точнее несколько вариаций вашего, и моего в частности, конца». «О чем ты говоришь? Это конец эпохи циклов, Назара. Все кончится через 3 года. Мы или все погибнем, или переродимся. Остановить жатву невозможно». «Можно, жаль, ты не увидишь его конца. Я на пару с общностью, что управляла телом другого жнеца, сожрал разум Назары. Теперь и он послужит моему флоту». Итак, первая часть марлизонского балета подошла к концу. «Привет, Шепард. Я подошла к капитану Норманди. Давно не виделись, Хани», — прошипела она словно кобра. «И я рада тебя видеть». Не дав ей ударить меня, я ее крепко обняла, чем вызвала у нее как минимум удивление. «Ты все знала, с самого начала». Шепард отпихнула меня от себя. «Да, и больше того, это я с дочерями Самары бросила тебя в тот маяк Протиан». Я развела руки в сторону. «Кстати, недавно я с Самарой неплохо так погуляла у себя на базе. Мы столько выпили», отмечая ее статус бабушки. «Расскажешь все это совету». Шепард попыталась меня арестовать, но я отскочила. «У нас тут в космосе целый флот с армией. Неужели ты хочешь арестовать их командира?» «Я хочу арестовать террориста, рецидивиста, шантажиста». Она начинала понемногу закипать. «И лгунью. И это все я любимая. Но я ни разу не лгунья. Я преувеличиваю или преуменьшаю, не договариваю или умалчиваю, но никогда не лгу. Это слишком низко даже для меня», — засмеялась я, солгав в очередной раз. «И я верю, что однажды ты меня арестуешь, но не сегодня, а в знак наших будущих отношений, я отвечу на все твои вопросы. Спрашивай, почему именно меня ты выбрала в качестве цели для маяка? Ты человек, кандидат в спектр, волевой, храбрый, отчаянный, бесшабашный и прочее вы. А самое главное, ты целеустремленная рыжеволосая зеленоглазая бестия. Проще говоря, ты мне понравилась. Откуда ты знала, что маяк не выжжет мне мозги? Анализ твоего организма показал, что ты прекрасно подходишь. Это дополнение к предыдущему вопросу. Зачем ты попросилась ко мне в команду? Чтобы убедиться, что ты та, которая остановит жнецов. Я остановлю жнецов? Именно. В один момент ты поймешь, каким образом это сделать. Ладно, — протянула она. Откуда ты знала, где база Сарина, где нас выкинет канал? И ты знала, что нас ждет на Феросе, что Бенезия будет на Наверии и что там будет королева Рахни? Ну, мне подсказали, что где и когда. Пожалуй, я плечами. Подсказали? Кто? Хранитель Ник. А, я не хранитель Ник, Шепард. Я лишь один из его помощников. Он слишком большая шишка, чтобы носиться со всякими задрипанными спектрами по всей галактике. Хранитель, он, точно, мечта, а не мужчина. Уверена, ты хотела бы с ним переспать. Как все запутано. Остальное она кое-как проигнорировала. Все просто. Надо просто прочесть сценарий, и ты все поймешь. Но извини, брошюрку я потеряла, и тебе придется смотреть представление до самого конца. Где королева Рахни? В надежном месте. Я спрятала ее от лишних глаз, рук и медицинских инструментов. Как там Самара? Возилась с внучкой, которую вообще никак не ожидала встретить, а потом улетела охотиться за своей третьей дочерью. Ты знаешь, кто такой серый посредник? Правая рука хранителя. А кто левая? Конечно же я, Бенезе. Скоро приедет, предупреди свою пассию. Предупрежу, Шепард погасила вспышку гнева, что планируешь делать дальше? Плана у меня нет. Есть приказ открыть посольство из Аритут на цитадели. Но это так, мелочи, которыми займутся другие люди. А затем, прятаться от тебя. Я погладила Джейн по щеке, но она схватила мое запястье и в ее глазах я увидела желание сломать мне руку. Ведь я же единственная ниточка, ведущая к хранителю. Уверена, совет отправит именно тебя охотиться за моей задницей. Будь уверена, я тебя поймаю и выпотрошу из тебя все. Шепард отпустила мою руку. Обязательно, командир. Мы еще обязательно встретимся. А теперь иди, совет жаждет тебя наградить, сука. Услышала я за спиной. Шепард, когда основная, официальная, часть мероприятия закончилась, совет пригласил Джейн в отдельную комнату без лишних ушей. Вы снова встретились с Хани? Да, она перехватила меня недалеко от башни совета. О чем у вас шел разговор? Шепард кратко пересказала ей суть диалога, опустив некоторые подробности. Очень интересно, скрестил руки Спаратус, необходимо допросить матриарха Бенезию. Поздно, недовольно сказала Тивас. Ее забрали десантницы совета матриархов. Что? Турианец от возмущения чуть не лопнул. На каком основании? Она гражданка Республики Зари. Забудьте о ней, вклинился в разговор советник Валерн. Она отработанный материал. Причем дважды. Меня больше интересует флот, что играючи разбил флот Сарина и взял на абордаж их дредноут. Это жнец, сказала Шепард. Нет, Спектр. Спаратус отмахнулся от ее слов. Это дредноуты гетов. Два из них принадлежат хранителю, один был у Сарина. Точка. Ради вашего блага, дипломатично сказал Этивас, вам лучше согласиться. Если вы будете продолжать твердеть о жнецах, мы посчитаем, что у вас на Иден Прайм был поврежден рассудок и лишим статуса Спектра и передадим дело врачам. Закончил Спаратус. Я все поняла. Представители Изари, сообщил Этивас, попросили разрешения открыть у нас посольство. Мы дали добро и сейчас готовимся принять послов. К сожалению, поверхностный разговор с их командованием не дал нам никакого представления, кто же на самом деле хранитель Ник и как он связан с серым посредником и синдикатом. Потому, продолжил Спаратус, вы займетесь этим. Вы должны найти Ханита и Витты допросить ее. Закончил Валерн. Вам дается карт-бланш, мы закрываем глаза на все ваши действия, нацеленные на ее поимку. Действуйте. Да, советники. Шепард вышла. Интерлюдия. Рассказывает ПГИ. 4378 Цираэль Аэль Виду. Посол Изари. Советники. Кивнула я. Посол, начало Тивас, мы еще раз благодарим вас и ваш флот. Ваши храбрые солдаты спасли множество жизней. И как раз о вашем флоте мы бы и хотели поговорить. Взял слово Спаратус. Мы хотели бы знать, какими силами вы располагаете. Наши ВКС включают в себя 133 флота и дюжину отдельных флотилий. Богиня, выдохнула Тивас, это сколько же кораблей? Порядка 300 000 кораблей разных классов. Да ваш фрегат мало уступает нашим крейсерам. Дернул головой турианец. Зачем вам такие силы? Для защиты наших миров. От кого вы планируете защищаться? Спросил Валерн. От тех, кто уничтожил протиан и тех, кто был до них. Вы о жнецах? Спросил Этивас. Мы считаем это чушью. Рыкнул Спаратус. Скорее, информацией, требующей дополнительных подтверждений. Я понимаю вашу позицию. На вашем месте я бы тоже не поверил, и не собираюсь дальше настаивать. Вернемся к вашим ВКС. Вален сменил тему, согласно Фариксинскому соглашению. Прошу меня простить, но нам известно о данном соглашении. Так вот, ни под каким предлогом мы его не подпишем. Вы вносите дисбаланс в чашу весов пространства цитадели, прикрикнул турианец. И еще эти геты, так догоняйте нас по количеству кораблей класса типа дредноут, высказалась я. Больше мне посоветовать вам нечего. Вы навязываете нам гонку вооружений, спокойно сказала Тивас. Никоим образом, предупредила ее я. Давайте найдем соглашение, устраивающее нас всех. Начались долгие переговоры, целью которой был поиск компромисса. Но он не был найден. Первая встреча посла народа из Арис с советом закончилась ничем. Тивас устало рухнула в свою кровать. Этот посол оказался крепким орешком, не желающий уступать совету ни по одному пункту. И надавить на них нам было нечем. ни политически, ни экономически, ни тем более военным образом. Они сами кого хочешь надавят своими армадами. У них кораблей в три раза больше, чем у иерархии. И причем каких? Они больше нашего самого крупного дредноута на треть. Их вооружение в разы превосходит наши. А сквозь их щиты ни один снаряд гетов не сумел прорваться. И геты. А богиня? У них на службе геты. Что нам делать с этими зеленокожими милитаристами с краганскими замашками? Я вас спрашиваю. Арх. Тут у нее зазвонил инструментрон. Выматерившись сквозь зубы, она ответила на срочный звонок своего секретаря. Тивас слушает. Она устало прикрыла глаза. Советник. Возбужденно выпалила секретарша. Посол Цираэль-Аэль виду хочет с вами встретиться. Скажи, совет примет ее заявку и уточнит время. Вы не понимаете, она хочет встретиться с вами лично. У нее тайное предложение к Республике Мазари. Она еще у тебя? Тивас рывком вскочила с кровати, а усталость как рукой сняло. Она еще не ушла? Нет, она все еще тут и ждет вашего ответа. Что мне делать? Так, за вами не следят? Никто не видел, как она вошла? Нет, посол замаскировался под Азари. Тогда тайно отведи ее на особую квартиру, я буду там через 15, нет, через 10 минут. Да, госпожа советник. Ровно через 10 минут Тивас вошла в комнату, внутри которой находился посол Азари. Поприветствовав друг друга, они сели за небольшой стол и перешли к переговорам. «Итак, госпожа Цираэль, вы что-то хотели предложить совету матриархов?» «Да, от хранителя пришел приказ, чтобы мы с вами обсудили условия передачи кое-каких технологий. Мы расово близки, а потому хранитель считает, что мы сможем договориться. Я вас внимательно слушаю». Глава 17. Секс. Млечный путь. Туманность Омега. Сараборик. Космическая станция Омега. Интерлюдия. Рассказывает платформа гетов ПГА. 0037. Элизабет Терра. Из ложи вышла Лиззиль, держа под руку избитого Пола Грейсона. Я хотела его грохнуть прям тут и делов с концами, но вмешалась Азари и чуть ли не на коленях вымолила для него пощады. Когда Ариа согласилась оставить ему жизнь, я взбесилась словно Краган. Увидев меня такой заведенной, Ариа выгнала всех охранников, и мы с ней остались наедине. «Ариа», сквозь зубы сказала я, «нужно от него избавляться». Я сделала выбор. Как всегда спокойно ответила Риа. Я присела к ней на диван и внимательно посмотрела ей в глаза. Она знает, что я в бешенстве, но продолжает себя вести нарочито пофигистки. Чем тебе так не угодил этот Грейсон? Во-первых, он наркоман, а ты знаешь, что я их терпеть не могу. Во-вторых, за ним охотится кто-то очень влиятельный, а когда они прибывают на Омегу, мне приходится с ними разбираться, а это лишние проблемы. И в-третьих, «Чего ты так покровительствуешь этой Лизель, Элизабет?» Ариа взяла в руки стакан с каким-то напитком. «Скажи мне, сколько лет ты на меня работаешь?» «Лет так 200», — спокойно сказала я. «Неужели ты думаешь, что за это время я не изучила тебя?» Она посмотрела мне в глаза. «Мы обе изучали друг друга все это время. Я не отвела взгляда, эти гляделки — наше излюбленное занятие. Обычно выигрываю я, но пальма первенства всегда у Арии. Мы сохраняем некую связь, глава подчиненный. Я заметила, и еще я заметила, что ты всегда стараешься знать все и наверняка, а не гадать попусту. К чему ты клонишь?» Прищурилась я, а королева Омеги отвела взгляд и уставилась куда-то вперед. «Ты же знаешь, что Лиззиль моя дочь», — констатировала она. «Знаю», — кивнула я. «И еще я знаю, что когда ты так бесишься, то вскоре окажешься права. Так зачем этот цирк? Ариа только мне позволяла так повышать на нее голос. За все время я ни разу ее не подвела, на какое бы задание она меня не отправляла, я всегда его выполняла. Ариа это быстро оценила и стала потихоньку продвигать в преступной иерархии Омеги. Вскоре я стала ее первым лейтенантом и советником. «Мне нравится, когда ты злишься», — улыбнулась она. «Арх!» — рыкнула я и встала с дивана. «Мне разобраться с Грейсоном? Нет, просто присматривай за ними». «Ладно, пойду одна». Я покинула ложу и спустилась вниз. Я сидела на крыше соседнего здания и ждала. Некоторое время спустя к дому, в котором жили Грейсон и Лиззиль, подъехало несколько каров с непонятными типами внутри. С помощью зума я увидела человека с мечом за спиной. По описанию хранителя это никто иной, как Кай Ленг, профессиональный убийца призрака, цепной пес Цербера. Я заранее приготовила несколько позиций, откуда я запросто смогу попасть к Лиззиль домой. Воспользовавшись тросом, соединяющим две крыши, я оказалась над своей целью. Прицепив карабин с тросом к поясу, я спрыгнула вниз. Когда трос перестал разматываться, Меня по инерции закинуло в окно к Лиззиле, и я вылетела прямиком на незваных гостей. Всего противников оказалось пятеро. Первого я убила мощным ударом ноги с разворота. Я попала ему в открытое горло. Под моим каблуком что-то хрустнуло, и он завалился в бок с неестественно повернутой головой. Второго я успела пристрелить, сняв с пояса дробовик. Заряд дроби в упор его чуть ли не уполовинил. Не спасли его ни щиты, ни легкая броня. Третьим ударом выбил оружие у меня из рук, а четвертый набросился сбоку. Его я перехватила в прыжке и впечатала в стену. Судя по хрусту, целых костей у него не осталось. Предпоследний попытался пристрелить меня из своего пистолета, но все его потуги оказались напрасными, когда я перехватила его руку и сломала в нескольких местах, а затем просто выкинула в окно. Все это заняло у меня несколько секунд. Остался лишь Кай Ленг, наблюдавший за мной все это время, пока гибли его подчиненные. Когда я переключилась на него, он медленно вытащил свой клинок. Быстрый осмотр его оружия показал, что это молекулярный меч, способный запросто рассечь мою броню и защитную кожу, но кости им не взять. Его выпад в область груди я сумела предвидеть, когда он оттянул меч немного назад и начал двигать ногой вперед. Уклонившись, я пропустила его правую руку перед собой, чтобы захватить ее в области кисти. Перехватываем его оружие и свободной рукой ломаем ему рукояти. Отколовшееся лезвие я перехватила в падении и вонзила Каю в плечо. При этом я незначительно повредила себе фаланги пальцев. Но Кай продолжил атаку. Он перекинул клинок в другую руку и остатком своего меча полоснул меня по шее. Длины сломанного лезвия было достаточно, чтобы убить Азари, но я лишь слегка отшатнулась. По доспеху потек синтетический аналог крови, но рана быстро затянулась и кровь перестала идти. «Что ты за хрень?» – прошипел раненый убийца. «Я Гет. Серией быстрых ударов укладываю Линга на пол и затем хватаю его за горло. Хранитель передает привет. Легкое движение, и тело Кая обмякает на полу. Ариа, это Элизабет. Связалась я с Теллок, пока проверяла Лиззиль. Она с дротиком в шее лежала без сознания. Да это случилось. Грейсон сбежал, а она лежит тут без сознания. Нет, с ней все в порядке, просто в отключке. Да я разобралась с ними, четверо тут, а одного отправила в полет через окно. Присылай ребят, жду». Ариа гневно вышагивала по ложе, а я вольготно расположилась на ее диване. Королева была зла. Нет, она была в бешенстве. Такой я ее не видела очень давно. Подобное было лет так 150 назад, когда банды хотели ее свергнуть. Чтобы ненароком не попасться под горячую руку, вся охрана под всякими предлогами спустилась вниз, оставив Арию на меня. «Значит, Цербер?» — в который раз спросила Ариа. «Цербер», — кивнула я и улыбнулась, глядя, как она метает взглядом молнии. «Чего ты улыбаешься?» Ариа не выдержала и взорвалась. «Нравится, когда ты злишься». Я вернула ей ее фразу. «Обычно злилась всегда я в подобных ситуациях, а теперь мы поменялись ролями. Не шути со мной». Она подошла ко мне и хотела выкинуть со своего дивана, но я ловко перехватила ее светящуюся биотикой руку и усадила к себе спиной на коленки, слегка приобняв при этом. Арию это взбесило еще больше, и я почувствовала, как она хочет убить меня, но я ее остановила, сказав: «Ты даже не поблагодарила меня», — шепнула я ей в ухо. «Не дождешься, это твоя работа». Ария успокоилась, но все же, извернувшись, спихнула меня на пол. «Что это у тебя на шее? Где?» Я схватилась за место, где недавно была рана. «Тут, да», — в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Тебя таки зацепило. Самую малость», — усмехнулась я, вставая. «Ты же знаешь, я неприкасаема. Идем». Ария встала и поманила меня пальцем. «Идя в свою спальню, я обработаю твою рану». «Я в порядке», — спокойно сказала я. «Ты уверена?» Она резко остановилась и кивнула на диван. «Разве не этого ты сейчас хотела?» Я осмотрела Арию. Анализ показал, что она возбуждена, прилив крови к основным эрогенным зонам, слегка расширенные зрачки, незаметное для невооруженного глаза тяжелое дыхание, незначительное повышение температуры кожи. В моей памяти записаны данные, как вести себя в данной ситуации и как доставить удовольствие своему партнеру. Вопрос лишь в том, нужно оно мне или нет. Отказ Арию не убьет, но вот обидеть ее может запросто. К тому же, я заметила, что стала испытывать некую зависимость по отношению к ней. Возможно, это называется любовь. «Ну так что?» — нетерпеливо спросила Ариа. Вместо ответа, я подошла и медленно ее поцеловала. Ариа сразу же взяла инициативу в свои руки, и теперь она целовала меня, а не я ее. Когда воздух в ее легких закончился, она медленно отстранилась. Идем. Рана что-то внезапно разболелась. Шипард сдержала свое слово, она практически сразу же села мне на хвост, как только я засветилась в системе, где с флотилией добила последний отряд гетов-еретиков. Каким-то образом она выследила меня, когда я отделилась от флотилии, и теперь ищет меня тут, на Иллиуме, где я хочу от нее оторваться, но боюсь, так просто я от нее не отделаюсь. Через сутки должен был прибыть транспорт, на котором я хотела улететь на Омегу, а в свободное время я решила отдохнуть в лучших заведениях Иллиума. Пока Джейн, одетая в гражданское, искала меня в порту, я завалилась в клуб и там отрывалась. Заказала себе VIP-ложу с официантом и танцовщицей, купила карту постоянного гостя, которому в баре наливали без лимита. В общем, все было класс, пока я на пьяную голову не столкнулась у выхода с матриархом Этита и ее дочерью Лерой. Маневрируя, как подбитая лань, я устремилась исчезнуть из их поля зрения. Вот они вдвоем идут в сторону какого-то парка, и я, спокойно выдохнув, пошла в противоположную сторону к заказанному заранее такси. Но увидев там на стоянке Шипард, я мигом протрезвела и, цокая каблуками, устремилась прочь. Судя по всему, она заметила меня и бросилась следом. Я забежала в какой-то темный переулок и спряталась за кучей мусора. Когда Джейн пронеслась мимо, я пошла в другую от нее сторону. Я почти что выбежала из своеобразного лабиринта, как в меня влетела Шипард. Я отказываюсь понимать, бью ее локтем в челюсть. Как ты находишь меня? У меня тоже. Пропускаю над головой ее хук слева и сразу ловлю от нее апперкот. Есть секреты, Хани. У тебя один секрет. Бью каблуком ее по колену. От удара ее разворачивает, и я беру ее голову в захват. А у меня их тысячи. Зато я смогла тебя поймать. Джейн резко наклоняется вперед, и я перелетаю через ее спину. Сверху на меня обрушивается ее нога, и я в последний момент успеваю ее поймать. Дернув его на себя, я вынуждаю Шипард сесть чуть ли не на шпагат, а затем наваливаюсь сверху и осыпаю ее голову градом ударов. Мои секреты круче твоих. В один момент Джейн хватает мою правую руку в кисти и предплечье и выворачивает в бок. Я тянусь следом, и теперь Шипард сидит на мне и бьет меня по голове. Да заткнись ты уже. Джейн заносит руку для удара, как в этот момент я с помощью биотики отправляю ее в полет в сторону ближайшей стены. Она хорошо так прикладывается головой и на время становится дезориентированной. Я вскакиваю и бью ее по голове, словно это футбольный мяч. Ее голова дернулась, и она разваливается на грязной земле. «Шо ты на?» – победно кричу я. «Получила, сука! Все платья мне порвала!» «Ох!» – простонала Шипард. «Так ты еще в сознании?» Я нашла в углу свою сумку и вытащила оттуда пистолет. Переведя его в режим оглушения, я несколько раз выстрелила в спину Джейн. Только сейчас я заметила, что она одета как-то слишком нарядно. «Куда же ты шла, Шипард? А знаешь что, я хочу развлечься с тобой». Активировав свой уник, я позвонила в одно очень интересное заведение. «Дом наслаждений? Да, можно мне госпожу Тылу?» «Привет, дорогая, да, все хорошо, да я наконец-то хочу зайти к тебе». «Нет, не одна, я буду с подругой». Я посмотрела на Шипард. «Да нет же, ты так, потом об этом, да». «Комнату со всеми прибамбасами, и можешь приготовить свой замечательный эфир, а то, боюсь, моя давняя подруга немного консервативна в этом плане, да и личный транспорт тоже пришли, целую, жди». Закончив разговор, я наклонилась над Джейн. «Ну все, Шипард, сегодня твоя бледная задница будет моей». Когда подлетел черный лимузин, оттуда вышли две Азари в черных смокингах, и они помогли затащить тело Джейн вовнутрь. Внутри я самостоятельно пристегнула руки и ноги Шипард и затем развела их в стороны. Насладившись видом, я сделала несколько фотографий и стала оттирать ее от грязи. К сожалению, пришлось стереть и ее макияж. По прибытию, меня встретила Азари Тыла, матриарх местной преступной организации, которой я помогала от имени серого посредника. «Хани, дорогая», — она всплеснула руками, — «что за вид? Что с тобой случилось?» Поругалась с подругой, указываю на Джейн, которую выносит из лимузина. «Вот теперь будем мириться. Это же...» — Тыла указала на нее пальцем. «Да, Спектр Шипард. У меня не будет потом проблем?» — поинтересовалась хозяйка заведения. «Нет, если что, вали все на меня. Я подтвержу. Нам следует ее подготовить. Я так понимаю, вы не планировали заскочить к нам. Отмойте ее, накрасьте и подготовьте к долгой гонке. Ты хочешь ее во все?» «Да, Тыла, плачу по самому высокому тарифу. Помощница вам понадобится?» «Нет», — подумав, сказала я, — «не хочу ее ни с кем делить. А ты, «Прости, но ты плохо пахнешь. Есть такое», — я поморщила нос. «Приготовь для меня то же самое». «Разумеется», — улыбнулась матриарх. «А тебе кто-нибудь нужен для разогрева? А знаешь, давай», — улыбнулась я в ответ. «Хочу чутко перекусить перед главным блюдом. Прошу за мной». Тыла повела меня вовнутрь. Внутри передо мной выстроился ряд девушек разных рас, за исключением кварианок. Все красавицы, хоть сейчас на подиуме все так улыбаются, у меня аж сердце запело от предвкушения. «Выбирай», — Тыла властным жестком указала на своих девочек. «Хочу ее», — я указала на деву Азари с тонкими и длинными пальцами и на светловолосую девушку с немного детским лицом и пухлыми губами. «Девочки», — Тыла похлопала в ладоши, — «проводите госпожу». Выбранные мною девушки встали по бокам от меня и, не обращая внимания на мое потрепанное состояние, повели в некое подобие ванны, соразмерное с бассейном. Вода в ней постоянно обновлялась, так что грязи от меня в ней практически не будет. Девушки аккуратно раздели меня, а точнее сняли лоскуты, которые когда-то назывались платьем, и затем подвели меня к ванне. Там мы расположились на специальном уступе, и девушки стали меня омывать. Азари начала с груди и ниже, а землянка начала с головы. Она смыла всю грязь с моего лица и стала мыть отростки, специально задевая кончики, мою эрогенную зону, вызывая у меня вздохи и тихие стоны. Азари тоже не теряла времени, она омыла мою грудь и стала заигрывать с твердыми от возбуждения сосками, то нежно целуя их, слегка покусывая или просто массируя пальцами. Внизу живота приятно затомило и потянуло. Неведомым мне образом Азари это поняла и сместилась ниже. Она сначала прошлась губкой, а затем стала поглаживать мои бедра с внутренней стороны, а затем ввела в меня один пальчик. У меня перехватило дыхание, и я открыла рот для вдоха, как землянка заткнула его своим нежным поцелуем. Она медленно исследовала мой рот, а в это время девушка внизу осторожно ввела в меня второй палец и стала ими аккуратно двигать, вызывая у меня шторм в голове. Поняв, что у меня в легких стал заканчиваться воздух, землянка прервала поцелуй и стала целовать скулу, шею, плечо, ключицу. Так она спустилась к грудям, заняв прежнее место Азари. Я вся сжалась в пружину, когда Азари к пальцам добавила свой язык. Когда пришла пора мыть спину, Азари легла сбоку от меня и попросила лечь на нее сверху. Выполнив ее просьбу, землянка стала теперь мне спинку, а Азари стала меня целовать и играться с моими отростками на затылке. «Хватит, девочки», — выдохнула я, — «иначе меня не хватит на потом». «Да, госпожа». И я тут подумала, я привстала в ванне и повела за собой девушек. «Вы мне понравились, так что вы идете со мной». «Спасибо, госпожа». Мы втроем вошли в просторную комнату, в центре которой располагалась большая кровать, а на ней лежала шепард, привязанная ремнями к углам в форме звезды. Поверх ее головы тела была надета тонкая сорочка, толком ничего не скрывающая, а во рту был красный шарик-кляп. Увидев меня, она сразу же задергалась и стала что-то гневно мычать. Наслаждаясь моментом, я по-кошачьей залезла в кровать и расположилась у ее бедер и стала их медленно поглаживать с внутренней стороны. У Джейн сперло дыхание, и она покрылась мурашками. Положив ладони ей на бока, я приблизилась к ее лицу и медленно провела языком от подбородка до кончика уха, нежно укусив ее мочку в конце. «У тебя приятная на вкус кожа, Шепард», — шепнула я ей в ухо. Она что-то промычала в ответ. «Думаешь, Лерри, она тоже по вкусу?» Я нервно хихикнула в конце. «А давай, я сниму эту игрушку». Я обхватила ладонями ее затылок, немного его помассажировала и затем сняла кляп. «Даже не думай об этом, Хани». Джейн наградила меня многообещающим взглядом. «Я не только думаю об этом, я собираюсь сделать это. И поверь мне, тебе самой понравится». Я подмигнула ей. «А эти красавицы», я не оборачиваясь поманила девушек, «помогут нам запомнить эту ночь на очень и очень долго». «Хани», голос Шепард слегка дрогнул, и от этого я завелась еще сильнее. «Ты не посмеешь. Расслабься, Шепард. Это неизбежно, так что, просто получай удовольствие». Я соскользнула вниз и расстегнула сорочку. «Хани, нет». Она приподняла голову, чтобы видеть, что там творится. В это время, я провела языком от ее ключиц вниз, прошлась между ее груди и переключилась на них. Шепард пыталась сохранить самоконтроль, но тело ее не железное и стало сдавать ее с головой. Соски затвердели, и Джейн стала часто и прерывисто дышать. Пока я игралась с грудью Шепард, девушки устроились между ее ног и стали вдвоем там елозить. С губ Джейн наконец-то сорвался первый стон, и я вернулась к ее лицу. «Умница, Шепард». Я куснула ее в шею, а потом поцеловала в это же место. продолжай, заткнись». Нервно выдохнула она и отвернулась. Ее щеки горели алым от прилившей крови. Я чмокнула ее в скулу и спустилась вниз, отогнав при этом девочек. Они не растерялись и стали колдовать над телом Джейн в других местах. Судя по учащенным вздохам Шепард, им сопутствовал успех. Взяла в рот горошинку клитора Джейн, отчего ее словно пронзила молния, и стала медленно ее посасывать. Затем я несколько раз обвела ее языком по контуру и влила в нее сразу два пальца. «Мокренькая», — довольно сказала я. «Хни», — выдохнула Шепард и шумно вдохнула. Я стала медленно набирать обороты, тараня ее пальцами, при этом поглаживая ее клитор пальцами второй руки. Джейн задергалась, словно все ее тело свело судорогой. Затем я большим пальцем стала массировать колечко ее ануса. «Хни», — вскрикнула Шепард. «Только не», — в этот момент я ввела палец до основания, и Джейн застонала, прикусив до крови губу. Палец проскользнул легко, тыло подготовило ее тело по моей просьбе. Потом я стала пальцами устраивать массаж нежным внутренностям Джейн, словно настраивая ее голос до нужной тональности, пока она мелко не задрожала и не забрызгала соками все вокруг. Шепард получила первый оргазм в начале долгой ночи. «Ну как тебе?» Я устроилась у нее на груди. «Я тебя ненавижу», — сказала Джейн, переведя дыхание. «Госпожа, мне поднесли эфир от тылы, как вы просили». Я взяла в руки склянку и провела ее под носом. «Потрясно», — довольно сказала я. «Что это?» Глаза Шепард смотрели на пузырящуюся розовую жидкость. «Вино, легкие наркотики и огромная доза первосортного афродизиака», — перечислила я состав смеси. «Это окончательно освободит тебя от ненужных сейчас рамок. Держите ее, девочки». Они зафиксировали ее голову, а я наполнила рот коктейлем и через поцелуй влила его в рот Джейн. Она сначала хотела все выплюнуть, но я зажала ей нос, вынудив выпить все, и лишь затем я дала ей вдохнуть. Состав начал действовать незамедлительно, Шепард поплыла, а ее взгляд стал масляным. «Теперь ты моя, Джейн». Я приблизилась к ее губам, и Шепард накрыла их поцелуем. Она сделала это развязанно, распутно, пошло, грубо и максимально развратно. «Развяжите ее, она готова». Пока они избавляли ее от пут, я пристроилась у ее шеи, и Джейн сразу впилась губами в мою промежность. Она выписывала такие пируэты, что я стала задыхаться от нахлынувшего удовольствия. Когда ей освободили руки, она схватилась за мои ягодицы и стала их сильно мять, оставляя красные следы и синяки. «Джейн», — я вышла на пик своих ощущений и завалилась вперед. «Я сейчас, обойдешься», — рыкнула Шепард. Ей освободили ноги, и она, откинув меня в другой конец кровати, навалилась сверху. «Теперь я хочу с тобой поиграть». Она протянула руку вниз и стала потирать мою промежность. «Только играю я грубо». Шепард сразу ввела в меня три пальца и стала ими меня насиловать. Я хотела ее поцеловать, но она увернулась, слегка укусив мою нижнюю губу, и затем выпрямилась, при этом не переставая меня таранить пальцами. Ее ладонь время от времени задевала мой клитор, отчего я стонала громче обычного. Внезапно Шепард намотала на свободную руку волосы девушки, притянула к себе и стала ее целовать. Воспользовавшись моментом, я взглядом указала Азаре принести наручники. Получив их в руки, я смахнула с себя Джейн и защелкнула их на ее запястьях. «Давно хотела тебя арестовать». Затем я вытянула ее руки над головой и привязала к веревкам, что были там. Я почувствовала, как Шепард поелозила бедрами, от возбуждения она не могла спокойно лежать. «Хватит дурачиться, теперь все будет по-взрослому. Так не тяни», — с вызовом сказала Шепард. Я приказала принести стропоны и надела один на себя, другие надели девушки. Раздвинув колени Джейн, я немного поводила головкой вверх-вниз и затем резко вошла в нее наполовину длины. Шепард выкрикнула что-то нечленораздельное и зарычала, когда я стала двигать бедрами. Привыкнув к моему такту, Джейн стала подмахивать бедрами ко мне навстречу. Некоторое время спустя я сменила позу, развернула Джейн на бок, закинула одну ее ногу к себе на плечо, а вторую пропустила между своих и стала входить в нее на всю возможную глубину. Я почувствовала, как игрушка стала биться о матку Шепард. Еще немного, и Шепард затряслась. Сбросив с себя ее ногу, я наклонилась вперед и шепнула ей в ухо. «Это два, Джейн. Посмотрим, как долго ты будешь держаться. Меньше слов, больше дела. Ах так, девочки». Я рывком перевернула Джейн на живот и приказала Азаре лечь под Шепард, а другой присесть у ее лица. Раскинув коленями ноги капитана, я смазала ее темную дырочку ее же соками и без прелюдий стала иметь ее в попу. Джейн это, разумеется, не понравилось, и она попыталась вырваться, но я надавила нее руками. А теперь в два ствола. Я направила стропон на Зари во влагалище Джейн, убедившись, что он не выскочит во время скачки, я вернулась к Анусу. Мы не успели начать, как Джейн стала кричать стонами, хотя до этого момента я была уверена, что это невозможно. Когда Шепард накрыл третий оргазм, она обмякла и развалилась на Азари. Освободив ее руки, я спустила с потолка пару колец. Пропустив через них веревки, я подцепила тело Джейн так, чтобы она вертикально повисла над кроватью. Затем с помощью тех же веревок я развела ее колени в сторону и зафиксировала, чтобы она не свела их вновь. «Джейн!» Я дала ей смачную пощечину. «Очнись, я еще не закончила!» «Ох!» Простонала она, приходя в сознание. «Ну нет!» Я пристроилась спереди и подтянула ее таз к себе. Оргия еще не закончилась. Обслуживать заднюю дырочку Шепард я отправила землянку, а Азари посадила позади себя. «Она должна развлечь меня!» Мы вошли в Джейн одновременно, отчего она откинула голову назад, и я стала жадно целовать открытую шею. Судя по стонам, Шепард опять завелась. Затем я намотала на кулак ее волосы и притянула к себе ее лицо. В ее глазах я увидела лишь животную страсть и ничего больше. Затем последовал жаркий длинный поцелуй. Я мяла ее грудь, оставляла синяки на бедрах и ягодицах. Выдохнувшись, я положила голову Джейн на плечо, и Азари нежно поцеловала меня в губы. Я решила отстраниться от Шепарда и отдала место второй девушке, и они продолжили развлекать Джейн. Я отошла к столу с игрушками и взяла оттуда пояс с тремя вибраторами, анальным, вагинальным и для клитора. Вернувшись к троице, я увидела, как девушки устало повисли на Джейн. «Ложитесь, девочки!» Я стала надевать пояс на Шепард. «Отдохнем немного». Вибраторы с чмоканием вошли в капитана, и я включила самую высокую скорость. Насладившись довольной гримасой Джейн, я легла между девушками, и они стали медленно елозить руками у меня в промежности. Передо мной открылся отличный вид, стонущая от удовольствия Джейн. Что еще может быть лучше? «Госпожа, между моих бедер устроилась землянка. Вы еще ни разу не кончили за сегодняшний вечер?» «Да, госпожа». «Позвольте нам», — жарким шепотом спросила Азари. «Только будьте нежны», — предупредила я и отдалась их ласкам. Все время я видела, как Шепард уже порядком устала от игрушек и хотела занять мое место. От ее взгляда я завелась еще сильнее. Девушки по очереди развлекали меня, пока я не кончила с тихим вздохом, а вот Джейн кончила, рыча проклятия в мою сторону. «Снимите ее оттуда». Я откинула в сторону девушку. «Да, госпожа». Девушки быстро и аккуратно положили в кровать. «Ну, Джейн, держись». Я скинула ее голову на край кровати и стала водить стропоном по ее сомкнутым губам. А когда чутко приоткрыла ротик, я стала насаживаться на ее глотку. Но мне это быстро надоело, и я взяла двойной полый член. Малый конец я вставила во все еще открытый рот Джейн, а на обратной стала насаживаться сама. Ее нос и губы приятно щекотили промежности. Через несколько минут я бурно кончила, залив рот Шепард своими соками. Затем я отдала тело Джейн девушкам, и они развлекали ее до глубокой ночи. Время от времени я присоединялась к ним. «Все на сегодня», — устало выдохнула я, — «смените нам постельное белье и свободны, а мы с подругой ляжем спать, как пожелаете, госпожа». Девушки удалились, и вскоре пришла обслуга, которая все тут прибрала. Я связала мягкими кожаными стежками руки Джейн и затем закинула их через голову к себе на плечи. Поудобнее устроилась у нее на груди и незаметно уснула. Я внезапно проснулась, когда поняла, что у меня во рту что-то не то. Открыв глаза, я обнаружила, что во рту у меня кляп-шарик, который недавно был у Шепард. Потом я поняла, что связано по рукам, и сейчас кто-то привязывает мою ногу. «Ммм», запаниковала я. «Ты проснулась, сука недотраханная, Джейн». Как она освободилась? Словно прочитав мои мысли, она сказала: «Ремешки легко перетерлись о ребро кровати». «Ммм». Мои глаза забегали в панике. «Что ты хочешь сказать? А, секунду, у тебя же в пасти та дрянь, что ты запихнула мне в рот». Она сорвала кляп, чуть не сломав при этом пару отростков на затылке. «Шепард», — выкрикнула я, — «я сдам тебе всех, только не делай этого, всех до единого. Посредника, хранителя, адмиралов и командующих. Да вообще всех. А нет, нет, нет». Она накрыла ладонью мой рот. «Ты сдашь их всех, но после того, как я развлекусь с тобой. МБР, МРР». Пробурчала я в ладонь. «Нет, хани». Шепард провела языком вокруг моего ушного отверстия. «Теперь моя очередь». В попытке вырваться я воспользовалась биотикой и пожалела об этом. Джейн пару раз ударила меня куда-то в солнечное сплетение, отчего у меня сперло дыхание. Я стала задыхаться, и из моих глаз брызнули слезы. Шепард убрала свою руку, и я сразу же открыла рот, чтобы глубоко вдохнуть, как она вернула туда шарик. «Узнаешь, она потрясла у меня перед носом розовой жидкостью. Крутая вещь, я должна тебе сказать. Нашла тут рядом с пустой такой же склянкой. Я состроила самый умоляющий взгляд. Ты сама это выпьешь». Шепард схватила меня за горло. «Иначе, я сломаю тебе челюсти и волью все это сама». Поняла меня, мне ничего не оставалось, как кивнуть. «Умница, и только попробуй дернуться». Она медленно вытащила кляп. Я не торопилась открывать рот, но окрик Шепард вынудил меня это сделать. «Хорошая девочка, Джейн влила мне половину микстуры, а вторую выпила сама, сейчас будет весело». Мне сразу стало дурно, взгляд поплыл. Я вся обмякла, пропала воля к сопротивлению, и внизу живота приятно затомил узел чувств. Я увидела, как Джейн взяла образный стропон, один засунула в себя, а вторым концом расположилась у моей промежности. Взяла самый большой. Шепард стала водить головкой вокруг моего клитора. «Джейн!» — взвигнула я, когда она резко вошла в меня на всю длину. Она легла на меня сверху и закинула мои ноги к себе за спину и стала меня насиловать. «Ты меня сейчас спорвешь, ничего страшного», — сквозь зубы сказала она. «Чеквас зашит, сука». Я откинулась назад. Меня захлестнула волна чувств, и я кончила. Сколько оргазмов у меня было. Горячим дыханием Шепард прошлась по моей шее.